Мато вернулся в свою палатку. Дымящийся светильник слабо озарял ее. Ему казалось, что Саламбо спит. Он нежно ощупал львиную шкуру на постели из пальмовых ветвей, потом окликнул Саламбо. Ответа не было. Тогда он резким движением оторвал кусок холста, чтобы стало светлее. Заимф исчез. Земля дрожала от топота ног, раздавались громкие крики, ржание, лязг оружия, трубы трубили тревогу. Вокруг Мато точно кружился вихрь. Обезумев от бешенства, он схватил оружие и выбежал из палатки. Варвары один за другим бегом спускались с горы. Карфагенине шли на них тяжело и ровно колышущимися рядами. Туман, разрываемый лучами солнца, образовал маленькие колеблющиеся облачка. Они поднимались и постепенно открывали знамена, шлемы и острия копий. Из-за быстроты движений казалось, что перемещаются пространства земли, еще окутанные мраком. Местами получалось впечатление скрещивающихся потоков и между ними неподвижных колючих масс. Мато различал начальников, солдат, глашатаев и даже слуг позади верхом на ослах. Вместо того, чтобы сохранить свою позицию и прикрыть пехоту, Наргавас вдруг повернул направо. Точно хотел дать Гамилькару возможность смять его. Его конница опередила слонов, которые замедлили ход, и лошади, вытягивая головы, не стесненные уздой, мчались так бешено, что, казалось, касались животом земли. Вдруг Наргавас с решительным видом направился к одному из часовых. Он бросил свой меч, копье, дротики и исчез в толпе карфагенин. Царь нумидийцев вошел в палатку Гамилькара и сказал ему, указывая на свою конницу, остановившуюся поодаль: «Барка, я привел тебе мое войско. Отныне оно твое». Он простерся перед Гамилькаром в знак того, что отдает себя в рабство, и как бы в доказательство своей верности напомнил о своем поведении с начала войны. Прежде всего, он воспрепятствовал осаде Карфагена и избиению пленных. Затем он не воспользовался победой над Ганоном после поражения в Утике. Что касается тирских городов, то ведь они расположены на границе его владений. Наконец, он не участвовал в битве при Макаре и не явился туда нарочно, чтобы избежать необходимости сражаться против Суфета. На самом деле, Наргавас хотел увеличить свои земли захватом карфагенских провинций, и, смотря по тому, на чьей стороне был перевес, попеременно или помогал наемникам, или изменял им. Видя, что окончательная победа достанется Гамилькару, он перешел на его сторону. Предательство его, быть может, вызвано было также злобой на Мато за то, что он командовал войском, или за его прежнюю любовь к Саламбо. Суфет слушал его, не прерывая. Тот, кто переходит в войско, где ему имеют право мстить за прежнюю измену, может оказаться нужным человеком. Гамилькар сразу увидел пользу от союза с ним для своих широких замыслов. Вместе с нумидийцами он сможет избавиться от ливийцев. Потом он увлечет за собой Запад и завоюет Иберию. Не спрашивая Наргаваса, почему он не явился раньше, и не уличая его во лжи, Гамилькар поцеловал его и три раза стукнулся с ним грудью в грудь. Он поджег лагерь ливийцев только от отчаяния и чтобы положить всему конец. Войско Наргаваса было для него как бы помощью, посланной богами, и, скрывая свою радость, он сказал: «Да покровительствуют тебе ваалы! Не знаю, что сделает для тебя республика, но Гамилькар не бывает неблагодарным». Шум усиливался, входили военачальники. Гамилькар стал надевать оружие, продолжая говорить: «Отправляйся! С твоей конницей ты можешь отбросить их пехоту в пространство между твоими слонами и моими. Мужайся, истреби их».